Один из коммивояжеров отложил карты в сторону. «Против высших чинов военного ведомства идет поход», — сказал он, взглянув на Дембу. «Слышали вы? Военный альманах! И по делам, пусть-ка он им всыплет. Чей ход? Откуда вы взяли, что он против высших чинов? С таким же успехом он может высказаться за них. Может быть, господину журналисту количество наших дредноутов показалось недостаточным», — ответил партнер. «А нет ли у вас еще готского альманаха?» — допрашивал тем временем кельнера Демба. «Есть-с. Так принесите его тоже». «Чего только не нужно ему для одной статьи», — сказал коммивояжер. «А еще, говорят, журналисты судят неосновательно». «Готский альманах», — заметил второй. «Он что-то пишет против министра иностранных дел. Ведь министр граф». «А может быть, он военного министра метит?» «Военный министр барон». Кельнер положил на стол Дембы готский альманах и карманную книгу титулованных особ. «Это не все тома», — набросился на него Демба. «Принесите мне остальные! Не думаете же вы, что я знаю наизусть, ведет ли свое происхождение барон Кристоф Гериберт Райфлинген от старшей ветви, барона Себастьяна или от младшей барона Киприана?» У Кельнера начинала кружиться голова. Он принес справочник баронских семейств, гербовник, а также ежегодник союза бывших членов фондовой биржи, случайно ему подвернувшийся. Вся ученость мира загромоздила столик Станислава Дембы в виде высокого бастиона, за которым студент совершенно исчез. Виднелась еще только его засаленная шляпа. Но всех этих справочников было все еще, по-видимому, мало господину Дембе. Он велел еще принести атлас Нижней Австрии, календарь Венского общественного самоуправления и официальный справочник австро-венгерской монархии, причем последние два сочинения ему понадобились за два года. «Кельнер!» — крикнул он, когда все это было ему доставлено. «Что там за книга стоит на полке? Большая, в черном переплете. Словарь иностранных слов. Сейчас же принесите его сюда. Он мне необходим. Мне нужно непременно посмотреть, как лучше всего перевести на немецкий язык слово «лептопрозопия». Но, может быть, вы мне это скажете? Лептопрозопия». «Этим не могу, к сожалению, служить», — пролепетал кельнер, у которого совсем помутилось в голове.